Глава 26. Йоль, лучший праздник. А тем временем, пока наши друзья оттачивали мастерство в различных дисциплинах, приближались новогодние праздники. Все рускаланцы пребывали в праздничном настроении. Если в мире Яви к Новому году только начинали готовиться, то в Нави уже с 19 декабря стали подтягиваться гости. С этого дня начинался традиционный двухнедельный праздник наших предков – День Йоля Солнцеворота. Двухнедельное празднование обновленного солнца младенца Каляды. А в ночь зимнего солнцестояния 21 декабря, чтобы помочь родиться новому солнцу Каляде, во дворе перед теремом выставили и зажгли огромный столб бревно, который должен будет гореть 12 дней до окончания празднования Йоля Солнцеворота. Кроме того, этот огонь служил маяком для родичей и близких, чтобы те не сбились в пути. Также в огне этого костра сжигали все старые и ставшие ненужными вещи, освобождая себя от старья для новой счастливой жизни. Таинственная, самая долгая ночь зимнего солнцестояния, когда старое солнце Световид уже умерло, а новое солнце Каляда еще не родилось. Это сказочная мистическая брешь во времени, безвремени, в котором властвуют духи и темные силы. В эту ночь нельзя оставаться в одиночестве, без близких друзей рядом. Таких людей темные духи будут завлекать и наталкивать на всякие ложные мрачные думы. Противостоять этим силам можно только собирать всем родом на совместное веселое пиршественное празднование. Против общего веселья и радости темные духи бессильны. Именно этим и занимались всю ночь жители и гости Рускаланской школы. Сначала дети-колядочники, нарядившись в костюмы зверей с музыкой и пением с упоминанием имени Каляды, ходили по кабинетам кудесников, собирая сладости, самыми популярными среди которых были вкуснейшие самодельные леденцы в виде коров и обрядовое печиво, рогалики, караваи. Детям давали пробовать взвар, напиток, напоминающий наш компот, и кутью, кашу из каких-либо круп, которая может быть сдобрена медом, ягодами, сухофруктами, орехами, маком. С полными пакетами подарков дети вываливались на улицу, а там уже волх, обряженный в волчью шубу, изображал волчий вой. Зар объяснил своим друзьям, что этот вой вещий. Он прогоняет злых духов, которые так и мечтают к нам проникнуть. После того, как волх закончил свою песню, всем, кто присутствовал на празднике, поднесли уже знакомый ребятам напиток, а Добрознах начал восклицать приговоры. «Овсень, куда идешь?» «Масты мастить». «Кому ездить?» «Каляде, государю». «На чем ему ездить?» «На солнечной свинке». «Чем погонять?» «Поросенком». Везде устраивались игрища, пились песни. Время проходило, на удивление, быстро. Раскрасневшиеся от мороза, смеха и тонизирующего напитка, наши друзья решили устроить снежное побоище самому Кудеяру. Застали Кудеяра, как говорится, врасплох. Он любезничал с симпатичной девушкой и наверняка похвалялся своей молодецкой удалью и всяческими умениями. Вот как раз в этот удачный момент и началась снежная атака детей. Причем участие в ней принимали как мальчики, так и девочки. Сразу 5 снежков влепились в Кудеяра. 3 из них были точными, как никогда. Один снежок сбил с кудесника шапку, второй засыпался за шиворот, а третий впечатался прямо в лоб. Реакция Кудеяра была мгновенной, впрочем, как и отроков. Девочки стояли и моргали невинными глазками, словно оказались здесь случайно, а мальчики растворились в толпе, будто их и не было вовсе. Пока мастер выглядывал, кто бы это мог на него покуситься, да еще таким наглым образом, последовали еще 3 таких же точных броска, но совсем с другой стороны. Глядя на всклокоченного Кудьяра, девушка добродушно и заразительно смеялась. «Ага, хорошо. Руку, значит, на мастера поднять не боязно?» – прорычал Кудьяр. «А показаться что? Поджилки трясутся?» В ответ на эти слова прилетело еще 3 комка снега. «Кому-то ты здорово насолил, Кудьяр», – проговорил Добрознах. «Но попадись они мне! В снегу утоплю!» Рыкнул в толпу кудесник. Но эта угроза совсем не подействовала на нападавших. Обнаглевшие в конец ребята выступили из кучи народа с разных сторон и прямо на глазах у всех стали осыпать Кудьяра заготовленными снежками. Наконец-то, видя своих обидчиков, пригибаясь и уворачиваясь, кудесник двинулся в наступление. Но только он рванет в одну сторону, тут же оказывается атакованным с 2 других сторон. Обернется на атакующих, а их и след простыл, и новая атака, уже с другого бока. «Ну, держись!» – взревел Кудьяр. «Кудесники! Наших бьют!» И тут началось. Все кудесники, кто помоложе, поддержали клич. И вот уже к Кудьяру присоединились Волх, Бус, Каркун и еще несколько мужчин из гостей. Разделение произошло само по себе. Отроки против кудесников. В общем, такого веселого снежного боя Кир ни разу в своей жизни не видел, да и не участвовал. Если кто из нашей троицы не успевал ретироваться, и кто-то из кудесников все-таки добирался до него, вступая в ближний бой, то этот мальчишка обязательно летел в сугроб. Особенно старался Кудьяр. Но и Волх, и Бус не отставали от своего друга-разбойника. В таких случаях остальные друзья кучкой нападали на мастера и отбивали своего. Во время боевых действий доставался и девочкам. Видя их скучающие лица, пробегающие мимо кудесники подхватывали то одну, то другую девчушку и нежно опрокидывали в мягкие сугробы. В итоге все были рады, особенно мальчишки. Наконец-то им удалось намять Кудьяру бока, получив от этого превеликое удовольствие. А в конце ночи на небольшой пригорок возле терема со словами «В гору катись, с весной воротись!» вкатили горящее колесо. Так весело прошла ночь зимнего солнцестояния. Но празднование Йоля Солнцеворота было в самом разгаре. Впереди была самая волшебная 12-я ночь Йоля, нынешний Новый год. А гости все прибывали. Некоторых наши друзья уже знали, познакомились на осеннем празднике Вересени, осеннем равноденствии. Вскоре терем забился по макушку, везде сновали улыбающиеся лица. Был слышен радостный смех, прибаутки. В столовой почти всегда можно было полакомиться вкуснятиной. В основном это были сливочные, бисквитные и шоколадные бревна, символ йольского бревна. Чем ближе шло время к 12-й ночи Йоля, тем все чаще встречались в тереме ряженые в маскарадных масках и костюмах. Следуя традиции, чествовали женщин и девочек, дарили им подарки. Во дворе украсили елку. К этому времени выпала еще порция снега, и была сооружена горка и несколько снежных баррикад. Последний день уходящего года называется Щедрец. Именно на этот день был назначен праздничный пир, так как по традиции в этот праздник всегда накрывали щедрый стол. Во время этого празднования ребята вновь нарядились в костюмы и веселили народ щедровками, которым накануне их научил Добрознах. Дети подходили к толпе собравшихся и пели «Щедрый вечер! Добрый вечер!». Затем начинали выпрашивать томить Коляду, гостинцы, жалуясь, что якобы пришли издалека, ноги стоптаны. Поначалу гости посмеивались и отшучивались, но затем все же складывали угощение в мешок. Наколядовав парочку мешков гостинцев, наши друзья сложили их в своих комнатах и вернулись в красиво убранную столовую за богато накрытый стол праздновать волшебную ночь Великого Йоля. выкрикивали тосты, поздравления, загадывали желания. После того, как гости наелись и напились, они вывалились на улицу. А там... На этот раз наших друзей поджидала засада. Отгадайте, от кого? Верно, Кудияр, Бус, Волх. Удивительно, как они так быстро оказались на улице, если еще секунду назад вместе со всеми сидели за праздничным столом? Как бы там ни было, атака была напористая. Но и мальчишки в ответ не подкачали. Все-таки уроки Кудияра не прошли даром. Мальчики метали снежки без промаха.